Рассказ о вали Хусаме ад-Дине. Рассказывают также, что был в крепости Аль-Искандерия вали по имени Хусам ад-Дин. И когда он сидел однажды вечером в своем зале, вдруг подошел к нему один солдат и сказал: «Знай, о владыка наш вали, что я вступил в этот город сегодня вечером и остановился в таком-то хане и проспал там до третьей ночи. А проснувшись, я нашел свой мешок взрезанным и из него исчезнувшим кошель с 1000 динаров». И не закончил еще солдат своих слов, как вали послал за стражниками и велел им привести всех, кто был в хане, и приказал заточить их до утра. Когда же пришло утро, он велел принести принадлежности для пытки и призвал этих людей и в присутствии солдата, владельца денег, хотел пытать их. Но вдруг пришел какой-то человек и, пройдя сквозь толпу, встал перед вали и солдатом и сказал: «О, эмир, отпусти всех этих людей. Они несправедливо обижены. Это я взял деньги у солдата, и вот он, кошель, который я взял у него из мешка». И он вынул кошель из рукава и положил его перед вали и солдатом. И вали сказал солдату: «Возьми твои деньги и получи их. Тебе не осталось уже пути к этим людям». А народ и все присутствующие стали восхвалять того человека и благословлять его. А потом тот человек сказал: «О, эмир, ловкость не в том, что я сам пришел к тебе и принес кошель. Ловкость в том, чтобы второй раз взять кошель у этого солдата». И вали спросил его: «А как ты сделал это, ловкач?» «О, эмир, — отвечал человек, — я стоял в Каире на рынке менял и увидел этого человека, когда он менял золото и клал в кошель. Я следовал за ним из переулка в переулок, но не нашел пути к тому, чтобы взять у него деньги. А потом он уехал, и я следовал за ним из города в город и учинял с ним хитрости во время пути, но не мог взять у него деньги. Когда же он вступил в этот город, я следовал за ним, пока он не пришел в тот хан, и тогда я поместился с ним рядом и следил за ним, пока он не заснул, и я не услышал его храп. И я стал мало-помалу подходить к нему и взрезал мешок этим ножом и взял кошель». И он протянул руку и взял кошель, лежавший перед вали и солдатом, и отошел назад. А люди, вали и солдат, смотрели на него и думали, что он им показывает, как он взял кошель из мешка. И вдруг этот человек побежал и бросился в пруд. И вали крикнул своим людям: «Догоните его!» И они побежали за ним следом, но не успели они еще снять с себя одежды и спуститься по ступенькам, как ловкач уже ушел своей дорогой. И его стали искать, и не нашли. А это потому, что все переулки Валь-Искандерии выходят один в другой. И люди вернулись, не поймав ловкача. И вали сказал солдату: «Люди больше ничего не должны тебе. Ты узнал, кто твой обидчик, и получил твои деньги, но не уберег их». И солдат ушел, и пропали его деньги. И люди освободились из рук солдата и вали, и было это по милости Аллаха Великого.